Едва он успел вытянуть оружие, как опять повторился тот же звук, могучий рев, переходящий в крик, похожий на обезьяний. За ним последовал глухой удар в стену, от которого в кабинете задребезжали даже стеклянные подвески настольного абажура, и тогда по нервам ударил, пройдя сквозь все перегородки, вопль настолько пронзительный, что совершенно невозможно было понять, человеческий ли, ударил и оборвался, словно кричащему с размаху заткнули рот. «Раскрутить твою! Что ж это у них за любовь такая?» На сей раз у Сварога не сразу получилось сделать себя невидимкой. Наверное, помешал нервный взвод. Не настолько он еще мастеровит в новой для него магии, чтобы колдовать, не обращая внимания ни на что. Но со второй попытки он все же управился с задачей. Человек-невидимка по имени Сварог рывком распахнул дверь, вскочил в холл, держа револьвер на изготовку, а в холле глаза слепит от позолоты. Все стены в картинах, чей-то мраморный бюст на подставке, зеркало в золоченой раме от пола до потолка, стулья и кресла из дерева красноватого отлива, все от ножек до спинок резные. За какой из дверей скрылась парочка, Сварог не знал, распахнул ближайшую дверь и попал куда надо, то есть наоборот, совсем не надо было ему туда попадать. Попал он крайне неудачно, именно что попал. Женская комната, диванчики, пуфики, розовые занавесочки, на окнах шкаф во всю стену, небольшой для чаепития предназначенный столик на гнутых ножках, аж три зеркала разной величины и формы. Оба полюбовничка находились здесь, и жена господина Чофуа Гайра, и ее гость мужеского пола. Полюбовничка. Да, ничего подобного, оба одеты. Секунду назад сидели за столиком, пили что-то из маленьких чашек, мирно беседовали, за этим занятием их и застало. Оба были мертвы. Хотя мертвы — слишком уж нейтральное слово. Жена Чофа Агайра лежала на спине, и от шеи до живота ее тело было распорото. Даже не подходя и не вглядываясь пристально, Сварог мог сказать, что рана глубокая, глубочайшая, до самого позвоночника. Неизвестно, как предшественник, который специализировался на слежке за неверными супругами, а уж Сварог повидал всякие раны и кое-что в них понимал. Такую рану могли нанести бритвенно-острым клинком или же длинным и не менее острым когтем. Под женщиной расплылось, увеличиваясь на глазах, лужа темной крови. А ее гость был обезглавлен, как саблей голову снесли, тело завалилось под столик, голова откатилась к порогу и пялилась на Сварога вытаращенными пустыми глазами, на лице застыло выражение полного запредельного ужаса. «Твою мать, надо же было так влипнуть!» Сварог прошелся взглядом по обоим, забрызганным кровью, возле окна на бежевых синими цветочками обоих темнели в обрамлении рваные бумаги пять параллельных полос, похожих на следы, оставленные когтями. Сварог отступил на шаг, чтобы не вляпаться в растекающую кровь. Мозг работал с лихорадочной быстротой. Куда делся убийца? Не исключено, что он где-то здесь. Сварог почувствовал, как его мышцы напряглись, подчиняясь рефлексу. Мышцы, кстати, не самые дряблые. Не рассчитывать на крепость рук и ног не следует. Станешь действовать, как привык, а руки и ноги тебя подведут. Скорее уж, если на что-то и уповать, то на невидимость. Невидимость даст бесспорное преимущество перед убийцей, если он, допустим, выскочит из шкафа или выкатится из-под кровати. Есть, кстати, и другой, не менее головоломный вопрос. Откуда пришел убийца? Окно закрыто, дверь за своим гостем хозяйка наверняка заперла. Еще один потайной ход, подобный тому, через который проник в дом горе-детектив? Проклятие! А ведь его Ирвилонга, какого нахрен Ирвилонга, его Сварога, местная полиция заметит за милую душу в первую очередь, и пойди доказывай, что ты не верблюд. А как докажешь, если понятия не имеешь, как выглядит местный верблюд, и дернул черт связаться с этим долбанным Чафо Агайром? Ладно, потом все потом, сейчас надо уносить отсюда ноги, и быстро, делать здесь совершенно нечего». Тишину мертвого дома нарушило судорожное треканье дверного колокольчика. И тут же посыпались требовательные удары в дверь, стучали явно во множество рук, и в этот грохот вплетались громкие голоса. Так настойчиво ломиться в чужой дом могли только те самые недавно помянутые сварогом органы правопорядка. Одна радость во всей этой сволочной истории – невидимость. Есть шанс выскользнуть из дома непойманным и незамеченным. Сварог выскользнул в холл. А входную дверь, между тем, выламывали уже вовсю. Ненадолго ж хватило терпения у господ из органов, или заранее знали, что никто им по доброй воле дверь не откроет. Сварог метнулся в кабинет, на ходу засовывая револьвер за пояс. Распахнул дверь черного хода. «Да чтоб вас всех!» И здесь ломают. Узкий коридорчик, соединяющий кабинет с черным ходом, сотрясался от дружных ритмичных ударов. «Секундочку, выламывают дверь!» «И это как прикажете понять?» Господин Чоффагайр уверял, что оставит черный ход незапертым. «Ладно, этим направлением прорваться безнадежно. Через окно?» Сварог бросился к кабинетному окну. «Высоко, ноги переломать проще простого. А ведь это не тело Лара, которому падения с высоты не страшны». Сварог подергал шпингалет окна, как приваренный. «Опять эти ихние штучки с заклинаниями на замки». Заклинания заклинаниями, а куда им против крепких полицейских плеч, впечатываемых в дверь с разгона. Центральная входная дверь не выдержала, и холл наполнился голосами. Дверь черного хода тоже, думается, держится последние минуты, если не секунды. Ладно, уроды, единственная возможность пробираться в режиме невидимости через холл по парадной лестнице. Больше пространства для маневров и, соответственно, менее шансов столкнуться с кем-нибудь из неброшенных гостей, чем на узкой черной лестнице. В холле Сварог едва успел увернуться от дюжего молодца, спешащего проверить кабинет. Тут же металось человека 10 в форме, распахивались двери во все комнаты. Разумеется, не замедлил и прорезаться возглас «Сюда, сюда!». Вот один из тех, кто первым ворвался в комнату жены господина Чоффагайра, вывалился наружу. Его вырвало на ковер. «Ничего не трогать!» Этот плечистый и усатый, понятно, главный в следственной бригаде широкой походкой, он прошел через холл к месту преступления, бочком-бочком, ступая по кошачьи мягко, не торопясь, сейчас на его стороне играет не спешка, а предельная осторожность. Сварог мимо суетящихся полицейских, ну а кого ж это еще, такие физиономии не подделаешь, выскользнул в коридор. Распахнутая настежь входная дверь манила шагах в 15 по прямому широкому коридору. Навстречу Сварога топал один из подотставших блюстителей порядка. Почему-то Сварог вдруг вспомнил, что полиция обычно ненавидит своих коллег из частного сектора и при любой возможности пытается навесить на них всех собак. Он прижался к стене, разбросал в стороны руки. Не заденет, ну разве если поскользнется аккуратно против Сварога и его мотыльнет на эту стену. «Да проходи, жену!» Полицейский встал, как вкопанный. Более того, вылупился на Сварога, распахнувший рот. Сварог быстро опустил взгляд. «А дьявол, он становится видимым, проявляется в воздухе, как снимок на фотобумаге». Тот остолбенел страж закона, его чуть подрагивающая рука поползла к поясу. Дожидаться, когда представитель полиции окончательно оправится от потрясения, Сварог не собирался и от души врезал ему по чавке. Эх, в прежнем теле Сварог выругал бы гражданина начальника с одного удара, выругал бы качественно, надолго. Кулак же частного сыскаря Ирви Лонга подобного эффекта не произвел. Полисмен остался в сознании и на ногах, лишь отшатнулся. А сзади уже вопили истошными голосами «Вот он, хватай, убийца!». Сварог скользнул мимо схватившегося за скулу полицейского, выскочил на лестницу, промчался по ступеням два пролета и слава Таросу, который почему-то припомнился первым. На лестнице полицейские не болтались, зато внизу, около дверей, топтался один хлопчик, судя по молодой и простецкой физиономии, явно низший чин. «А я как раз за тобой!» — заорал Сварог. «Ты нам нужен! Живо наверх!» Ход примитивный, никто не спорит, однако ж подействовало. Какую-то долю секунды юнец переваривал услышанное и безнадежно инициативу упустил. Сварок с последней или первой, смотря откуда считает ступени, сильно оттолкнувшись, прыгнул на него и свалил с ног. А сзади по лестнице с грохотом и криками скатывалась погоня. Сварок выскочил во двор. Бежать в направлении распахнутых ворот значит пробегать мимо полицейского мобиля, мимо выбирающихся из него полицейских. Бляха, да сколько ж их тут понаехало. Любое другое направление было перекрыто. Ограда. В своем собственном теле Сварк и не задумывался бы. Заборчик всего лишь человеческий рост, пусть и ощерившийся копейными остриями. Не преграда, но вот на что способно тело старины Ирвионга, он пока не знал. Брюшко, незавидный рост и тесная дружба с крепкими напитками особого оптимизма на этот счет не внушали, но ничего другого не оставалось. Сварок припустил к ограде. Сзади орали обычно в таких случаях: «Стой! Именем закона! Стреляю на поражение!» Схватившись за острия, он попытался забросить себя наверх. С первого раза лихим наскоком не вышло. Тогда Сварок полез неуклюже, неказисто, елозя ногами по скользким прутьям. Закинул одну ногу, подтянул другую. Ух, наверху. Ну и разумеется, спрыгивая, Сварок зацепился штаниной за копейное острие, какими была увенчана ограда. И с треском, слышным, наверное, во всех окрестных домах, штанина порвалась. Хорошо еще, что именно порвалась, оставив на острие клок, а то Сварок мог бы и повиснуть, как Буратино, головой вниз. Во где позор-то! Он бежал тем же путем, каким вел его к дому Чоф-Агаир, и выскочил точно к тому месту, где они покинули таксомобиль. Выскочил, запыхавшись, как последний ярмарочный карманник, преследуемый улюлюкающей толпой. «Лонг, мать твою, ну ты хотя бы курить бросил при такой-то жизни!» Самое смешное, таксомобиль стоял на прежнем месте, но болтливого водителя в нем не было. Однажды Сварок уже угонял электромобиль. Эта машина отличалась от прежней лишь отсутствием первого корня – электро. И, выходит, сложнее от такой потери она не стала. Возможно, все упростилось до полного беспредела. Садись и жми педали, магия все сделает за тебя сама. Возможно. Сварок прыгнул на водительское сиденье. Ни одного тумблера, ни единой надписи. Прогрев механизмов не увидел. Ну и наплевать. Он двинул вперед рычаг, который, помнится, был связан с реостатом. Ни хрена. Мотор молчал. Так, а если? Ага. Раздался над головой довольный возглас. Затем что-то мерзко зашуршало. Дробно застучало. Покатилось. А горло опутало стальное, удушающее и неотвратимое, как анаконда. Да никакая нахрен не анаконда, а чья-то сволочная рука. «Попался сучара!» — прозвучало над ухом. Сварок узнал голос. «Водитель, мать его!» И как только подкрался, вырваться из захвата не было ни единого шанса. Надо было что-то срочно изобретать. «Я рядовой Гартош!» — прохрипел Сварок первое, что пришло на ум. «Вспомни фронт, Юдель! Мертвые солдаты, птицы! Я был там! Врешь!» — выдохнул водила. Но захват чуть ослабил. «Как попадаетесь, так все на фронте были. Капрал, ты послал меня взорвать развалины Юдали», — проговорил Сварок, стараясь не думать, как близко уже могла подобраться погоня. «Это ты мог и прочитать о нашем кипящем прорыве у Юдали, где только не писали. Ты напоил меня какой-то дрянью, спирт с жженым сахаром, сказал, не сблюй, сказал, награжу алым пятилистником, если бросишь гранаты». Таксист снял захват так неожиданно, что Сварок едва не вывалился из кабины. Глаза водилы были по 5 копеек. «Откуда ты знаешь? Рядом ведь ни души, ни Гартош. Но как ты выбрался? У суки-колдунишки долбанные!» И он от души двинул ногой по борту мобиля.